Несмотря на всю ненависть к евреям и их систематическое уничтожение, Гиммлер был известен своей готовностью идти на некоторые сделки, если это сулило силу или власть. И, конечно же, ему, как главному оккультисту в верхушке нацистского руководства, не чужды были оккультные и мистические идеи. Слова о мистической женщине, которая пророчествует будущее могущества Рейха, и ошибках, которые в перспективе, возможно, приведут к гибели, не могли не заинтриговать его. Он обернулся и снова посмотрел на Лебедева. В его глазах сверкнуло редкое и пугающее выражение восторженности. «Мы с вами стоим на месте, где формируется история», — заговорил он, указывая на карту. «Здесь, в Вивельсбурге, я изучаю, как сила идей может изменить мир. Я, не покладая рук, работаю над будущими проектами Рейха. Я облечен не только властью, но даром предвидения. Что ж, благодарю вас, Франц. Я знал, что это дело можно доверить только вам и никому другому. Вы в очередной раз подтвердили свое высокое предназначение, вы оправдали мое самое высокое доверие к вам, и по праву находитесь здесь, рядом со мной, вместе древней силы немецкой нации. Благодарю Рейхсфюрер за высокую оценку моей скромной работы». Константин почувствовал, как расслабились все его мышцы, и если бы он сейчас захотел встать, то сделал бы это с великим трудом, хотя казалось, с него словно свалился груз сотни килограммов. «Если она действительно может быть полезна Рейху, я дам ей шанс доказать это». Но, Гиммлер поднял руку, «Я недавно уговаривал фюрера лишить звания нескольких высокопоставленных офицеров, имеющих примесь еврейской крови, и начать расовое расследование. Он не согласился со мной и дал им особые охранные грамоты. Мой дорогой Франц, если ты ошибешься, то это будет иметь последствия для нас обоих. Она останется твоей ответственностью». Лебедев встал. «Так точно. Я осознаю всю полноту ответственности и вашего доверия. Я не подведу. Еще раз благодарю вас, Рейхсфюрер, за высокое доверие, оказанное мне Рейхом», заверил он, стоя смиренно, но уверенно. Хотя в глубине души Константин понимал, что его борьба только началась, ведь он перешагнул черту, за которой отступления больше не будет. «Какие ваши рекомендации по дальнейшей работе с этой еврейской предсказательницей или ведьмой?» С легким вздохом спросил Гиммлер. «Она чрезвычайно сильно морально и психологически подавлена, очень слабо реагирует на внешние раздражители. Я думаю, отправить ее в свое родовое поместье под присмотр своей хауздами Марты Шмидт. Она своих мягким характером и заботливым обхождением вернет ее в нормальное расположение духа». Гиммлер едва заметно брезгливо поморщился. «Может, лучше, если с ней поработают наши врачи, например, доктор Рюдин или Август Хирт. Рейхсфюрер, я думаю, ей просто нужна спокойная обстановка и небольшой уход. Доктор Рюдин или любой другой психиатр загонит ее еще глубже в состояние прострации с помощью лекарств и своих методик, и мы упустим единственный шанс». Гиммлер сел на трон Генриха Птицелова и некоторое время задумчиво смотрел на Лебедева. «Хорошо, Франц, делайте, как посчитаете нужным. Только дайте мне результаты». «Результаты. Думаю, ваших полномочий будет достаточно извещения местного отделения гестапо». «Так точно, Рейхсфюрер. Я подам официальное письменное уведомление от организации, но прошу вас дать мне разрешение сопроводить это устным указом от вашего имени». Гиммлер согласно кивнул. «Хорошо, Франц, пусть будет так. Брандт все подготовит». Лебедев старался внешне быть абсолютно невозмутимым, но в душе все рвалось фейерверками радости. Он спас Маргариту от гибели. Теперь все будет зависеть от того, какую информацию он будет скармливать этому упырю. А уж он постарается на славу. Эта бледная морда в тонких очках-велосипедах будет довольна, даже не подозревая, что Лебедев поведет Рейх по ложному пути, а он тем временем найдет выход, как увести Маргариту в безопасную страну, например, в Аргентину, а дальше через Мексику в США. Встреча продолжалась уже более часа. Гиммлер был холоден, проницателен, и в то же время гипнотизировал своим представлением о высших целях. Он откинулся на спинку трона, а в его глазах загорелся огонек интереса. «Ну теперь следующий вопрос на повестке нашего собрания», — подумал Лебедев. «Франц, с этим вопросом решили. А что с нашей самой желанной реликвией, наконечником копья Одина? Ты достаточно оправился после контузии, чтобы возглавить экспедицию в Россию?» «Так точно, Рейхсфюрер. Я готов. Как раз пока еврейская предсказательница будет приходить в себя, я займусь экспедицией». «Насколько велики шансы обнаружить Гугнир в склепе торговца из Ганзы, и он вообще существует? Я имею в виду, он материален?» Он, сука, очень даже материален. Подумал Константин про себя, я видел и держал в руках ваш гугнир, который привел меня сюда. Так точно, рейхсфюрер. Я полностью уверен, что гугнир существует. Взгляд по-особому потеплел, и Гиммлер спросил. Я в этом никогда не сомневался. Он находится там? Лебедев сделал небольшую паузу, скорее имевшую в своей основе театральный эффект, и ответил. По всем косвенным и прямым признакам гугнир находится в склепе Дитриха фон Любека. Реликвия была послана ему с каким-то определенным замыслом, и я уверен, он не мог с ней расстаться. Франц, привезите мне гугнир, как в свое время вы нашли и привезли Чинтамани. Если мы обретем гугнир, то наконец-то у нас появится возможность начать формировать новую арийскую религию и возродить истинный германский дух. Мы сметем варваров с востока и уничтожим их ничтожную расу. Я приложу все свои знания и силы, чтобы достигнуть этой цели, ответил Лебедев, вставая. Гиммлер тоже встал. Он подошел к Лебедеву и положил ему руки на плечи. Отлично, мой дорогой Франц. Ваша искренняя дружба – честь для меня. У Константина неожиданно возник сильнейший рвотный рефлекс, который он с трудом удержал. Гиммлер продолжил. Я хочу, чтобы вы остались сегодня на посвящении новых адептов нашего братства СС. С превеликим удовольствием, рейхсфюрер, а это особая честь для меня, ответил Лебедев, вытягиваясь по стойке смирно. До мероприятия оставалось пару часов. Лебедев вышел во двор замка, чтобы предупредить Густава Ланге, что они сегодня остаются на ночь в замке и немного прогуляться. Легкая прогулка помогала собраться с мыслями. Мрачная тишина нарушалась лишь тихим шелестом ветра, как напоминание о том, что в этом месте решение каждой проблемы лежит на грани между жестокой реальностью и философией силы. Константин прошел к воротам. Вечер был прохладным, а легкие холодные порывы ветра снаружи усиливал ощущение железной строгости, царящей в цитадели СС. Когда Лебедев стоял у ворот замка, глядя на густую завесу леса, которая окутывала Вивельсбург, над замком начал кружить ворон. «Приятель Одина», — подумал он, изябко кутаясь в плащ. По мощенной дороге, ведущей от хозяйственных построек внизу, шел Густав Ланге. «Гауптштурмфюрер, машина в гараже, я останусь там, есть комната с кроватью и кухня, немного перекушу и лягу спать. Завтра во сколько мы выезжаем?» — спросил он. «Дай сигарету», — вместо ответа сказал Лебедев. Густав Ланге молча достал початую пачку все тех же ревел. Лебедев достал одну сигарету и прикурил от зажигалки, протянутой Ланге. Он пробовал курить, когда-то давно будучи подростком, но это ему не понравилось. Поэтому сейчас он закашлялся, вытер слезы, но упорно продолжал затягиваться. Ему нужно было снять нервное напряжение, и сейчас для этого годились любые средства. Он вдруг поймал себя на мысли, если бы сейчас он вернулся назад в свое будущее, то нахер ни за что не стал бы изучать Анинербе и все, что с ней связано. Домой. Как же ему захотелось домой. Забрать Маргариту и свалить домой. Он должен найти способ во что бы то ни стало. Раз они попали сюда, значит и должен быть способ свалить отсюда. Наконечник копья Одина, ключ ко всему. К черту все, неопределенно подумал он. Голова от никотина немного закружилась. На рассвете. Поэтому иди ужинай и ложись отдыхать. Нам предстоит поездка из обратно в Берлин, и снова в Тюрингию. И благодарю за сигарету. Слушаюсь, гауптштурмфюрер. Вытянулся Густав Ланге. Разрешите идти? Лебедев выкурил чуть больше половины сигареты и выбросил окурок в сторону. Да, иди. Темная ночь накрыла Вивельсбург плотным шлейфом тумана, отрезав замок от окружающего мира. По стенам центрального зала Северной башни, известной как зал Обергруппенфюреров, плясали отблески света от факелов и толстых свечей из черного воска. Комната, рассчитанная на торжественные собрания, вызывала в каждом из присутствующих здесь людей чувство странного величия, а ее круглое пространство, несмотря и суровый каменный декор, трепет и ощущение единения со всеми членами черного братства СС. Это действовало даже на Константина Лебедева, который находился в числе присутствующих. Он смотрел на пол, выложенный серым шероховатым камнем, украшенным в центре загадочным узором, 12-лучевым символом, названным «Черное солнце». «Счварзисонне», — произнес про себя Константин Лебедев, 12 солнечных героических добродетелей. Часть нацистской идеологии, разработанной Гиммлером и его окружением, странная концепция, связанная с эзотерикой, мистическими учениями, а также интерпретациями героических идеалов, которые ассоциировались с символом загадочного черного солнца. Они считали в свой нацистской эзотерике и неоязыческих кругах, Этот мифический символ – олицетворением сверхчеловеческих идеалов, связь прошлого с будущим, или даже вечный источник силы. Сами солнечные добродетели строились на идеализированных образах воина, героя и праведника, впитавших в себя принципы древних арийских и индоевропейских мировоззрений, которые Гиммлер считал обязательными для каждого члена СС 12 солнечных добродетелей. Мужество, храбрость, способность преодолевать страх, встречать вызовы судьбы лицом к лицу, связано с героическим поведением в бою и перед лицом неизбежных испытаний. Честь, преданность моральным принципам, верность долгу и своим убеждениям, даже перед лицом смерти или поражения. Верность, преданность, лояльность своим товарищам, семье, своему народу или высшей цели. Эта добродетель символизирует связь с традицией и коллективом. Мудрость, умение принимать разумные решения, основанные на понимании высших законов бытия, а не на эмоциях или сиюминутных страстях. Умеренность, способность контролировать свои желания и инстинкты. Это качество предполагает баланс между земным и духовным, между разумом и страстями. Чистота, физическая, духовная и нравственная чистота как отражение высших ценностей, может включать как личное саморазвитие, так и стремление поддерживать связь с высшими силами. Жертвенность, готовность жертвовать своими интересами, а иногда и жизнью, ради великой цели, ради общего блага. Справедливость, стремление к правде и честности, готовность защищать слабых и бороться с несправедливостью и хаосом. Доблесть, призыв к активной борьбе за свои убеждения и ценности, даже в лице кажущейся невозможности победы. Терпение, выдержка, умение с достоинством переносить трудности и тяготы, оставаясь верным своим принципам в любых обстоятельствах. Сострадание, способность проявлять великодушие к ближнему, помогать тем, кто нуждается, и сочувствовать окружающим. Гармония с природой, ощущение единства с миром природы, умение черпать силу в ее ритмах и законах. Идеальные качества для настоящего героического человека. Но насколько сам Гиммлер им соответствовал, или тот же его вождь, Гитлер, и все его окружение, они все это взяли из упрощенной концепции сверхчеловека Фридриха Ницше, приплели сюда древних мифологических героев, из германского и скандинавского эпоса, всех этих Генрихов, Птицеловов, Беовульфов или Сигурдов, и на этом неоязыческом симбиозе попытались реконструировать древние этические традиции и в конце концов выпистывать новый идеал личности, устремленной к совершенству. Конечно, в этом контексте символика черного солнца выражает источник света, жизни, тепла, а потому и связана с качествами силы, могущества и вечной энергии. Но на деле ужас войны, миллионы убитых и искалеченных, разрушенные города и обездоленные люди, газовые камеры концлагерей, черный дым крематориев, застилающий солнце и делающий его по-настоящему черным. Может быть, я очутился здесь, чтобы каким-то образом все прекратить? Может, в этом весь смысл моего фантастического перемещения, думал Лебедев, стоя в главном круглом зале и рассматривая мозаику черного солнца. Внезапно раздался приглушенный звук рога, потом он стал чуть громче и протяжнее. В зал в оглушающей тишине зашли 12 фигур, облаченных в черные парадные мундиры СС. Их серебристые руны на петлицах и массивные перстни с черепами отсвечивали тусклым светом факелов, установленных по кругу. Глава церемонии, высокий человек с ледяным взглядом, выступил вперед и встал прямо в центре узора. Позади него один за другим зажигались факелы, которые, несмотря на огонь, усиливали ощущение неземного холода и тишины. «Братья», его голос разлетелся ракочущим эхом в замке, «сегодня мы подтверждаем наше предназначение и клятву. Здесь, в сердце нового порядка, который мы строим, солнце ведет нас. Оно зажигает не мерцающие звезды на небе, а заставляет пылать внутренний свет расы, арийский дух, заключенный внутри каждого из нас». Он сделал паузу и обвел всех присутствующих взглядом. «Сегодня мы принимаем в наше священное братство германского духа, новых членов, которые станут нашими братьями». Торжество не сопровождалось магическими действиями или псевдоритуальными манипуляциями. Все выглядело строго и упорядоченно. Каждый из присутствующих шагнул к центру круга, к символу, и поднимал правую руку, салютуя. Слова обета звучали сухо, мертво, словно зарифмованные командные строфы, но одновременно эмоционально. «Я клянусь верностью новому миру, верностью братству, верностью нашему пути». После каждого произнесенного текста лидер делал шаг вперед, держа руку на небольшой металлической чаше с углями. Он подходил к каждому новому адепту и протягивал ее вперед. Тот клал в нее небольшую пергаментную ленту с выжженными рунами. Ее сгорание в углях символизировало очищение от слабости прошлого. Это был их акт единения и прощания со старыми мирами. Никакого мистицизма в этом не было, лишь показная строгость, дисциплинированность и фанатичная фетишизация древних символов, которые они, переосмысляя, стремились возвести в официальный ритуал, как дань своей концепции расового превосходства. Глава церемонии вышел в центр комнаты и поставил чашу с углями. Факелы догорели, почти одновременно погружая все в непроглядную темноту. Но в центре зала, там, где находилась чаша с углями и мозаика черного солнца, по его контуру стали появляться небольшие язычки пламени, и через несколько секунд весь контур покрылся огнем. Просто огонь, ничего сверхъестественного, но эмоциональное воздействие всей композиции и торжественности было таким мощным, что казалось, зал погрузился в странный, едва уловимый, поток энергии, хлынувший через каменный пол вверх, наполняя символ внутри круга темным, живым светом. На мгновение Лебедеву казалось, что само черное солнце ожило, вращаясь или вибрируя, открывая дверь в измерение, которое могло быть либо вечной тайной, либо вечной тьмой. Когда пламя утратило свою яркость, участники опустили головы в молчаливом благоговении. Они знали, сегодня произошло их перерождение и единение с этим символом и силами, которые он представлял. Возможно, большую часть церемонии они еще не поняли и не осознали, или, возможно, не должны были. Но в тишине зала Северной башни осталось ощущение чего-то древнего и превосходящего человеческую жизнь, и это осталось с каждым из них. Церемония закончилась так же тихо, как началась, зазвучал звук рога. Члены собрания один за другим, в отсветах огня покидали зал, их шаги отскакивали от стен, подчеркивая пустоту пространства, а в тени центрального круга постепенно угасало черное солнце. Его лучи исказились в отблеске последних угасших углей, оставаясь неподвижным символом крови невинных, фанатизма и в конечном итоге забвения. Рано утром Константин Лебедев был приглашен на завтрак к Рейхсфюреру. Ничего примечательного в этой встрече не было. Гиммлер пребывал в прекрасном настроении. Германские войска подступали почти к Москве. Англичане трусливо сидели на своем проклятом острове, окруженные со всех сторон немецкими подлодками. Численность СС росла, поэтому источал благодушие. С удовольствием рассуждал на философские темы, касательно расовых вопросов. Много и монотонно транслировал свои мысли и идеи насчет древней истории германцев. Константину временами хотелось подойти к нему и воткнуть нож для сливочного масла прямо в его тщедушную грудь. Наконец Лебедев сел в машину. «Проклятый куриный герцог, а не реинкарнация Генриха и Птицелова», — подумал он, окинув взглядом стены Вивельсбурга, потом откинулся на сиденье и закрыл глаза. Густав Ланге завел мотор и повез шефа обратно в Берлин. Константин добился своей цели, но вместо радости он чувствовал сильнейшее физическое и моральное опустошение. Дикая усталость давила на плечи, словно он сутки таскал тяжести. Глава 15. В Берлине он застал Маргариту все в том же заторможенном состоянии прострации. «Как можно было сотворить такое с бедной девочкой?» — прошептала Марта Шмидт, встречая его. «Ты не поверишь, это происходит не так далеко от Берлина. Там тысячи таких, и это только начало. Просто вы не хотите этого знать, или делаете вид, что не знаете», — подумал он. Лебедев не стал ей отвечать на вопрос, только махнул рукой. «Позже, я тебе все объясню, как она». Он едва переставлял ноги, будто каждое движение давалось ценой переломанных костей. Усталость навалилась свинцовой пеленой, веки слипались, мысли путались, как в клубке ниток, где невозможно отыскать конец и начало, поэтому решил, что форсированная реабилитация Маргариты, сходу, не приведет ни к чему хорошему. У него разрывалось сердце, но как бы ему этого не хотелось, обнять ее, прижать к себе, пока стоит, проявить терпение и выдержку. Но ноги сами направились к двери ее комнаты, а он сжал кулак и, вонзив ногти в ладонь, остановил себя. Он вспомнил лагерные фото из досье. Тут же из подсознания всплыли образы концлагерей из книги по Нюрнбергскому процессу: груды очков, спутанные волосы в мешках, заскорузлая обувь, абажуры из человеческой кожи, топки печей, забитые дистрофическими трупами. Без имени, без прошлого, просто номера, и ее лицо на одном из снимков. «Нет, не сейчас», — всплыл возглас разума, где-то в глубине сознания. «Я вырвал ее из жерновов системы, созданной, чтобы перемалывать кости и души. что я от нее хочу. Он не психиатр и не знает, что делать, поэтому прежде стоит обдумать все свои действия. Он несет за нее всю ответственность и на время, должен, ради нее, позабыть о своих чувствах. Для него уже было важно, что удалось вырвать Маргариту из лап безжалостной машины уничтожения, созданной Третьим Рейхом для таких, как она. Марта Шмидт доложила шепотом. Сначала ела только крошки, но потом я смогла ее уговорить нормально поесть. Лежит, смотрит в стену, а ночью экономка сжала фартук, будто пытаясь сдержать дрожь и слезы. Первую ночь кричала, как раненый звереныш. Я зашла, а она ищет руки, чтобы спрятаться. Так она и просидела всю ночь, прижимаясь ко мне. Марта Шмидт, обладая невероятным обаянием и добротой, смогла расположить к себе искореженную душу Маргариты Беловой. Поэтому, по словам Марты, гостья, как она стала называть девушку, сегодня уже ведет себя вполне спокойно и ест хорошо, но мало, больше просто лежит в комнате. Она взялась за нее со свойственной ей энергией и окружила теплой заботой. Отмыла девушку, расчесала, подстригла ногти, предварительно отмыв их в горячей воде и переодела в одно из своих старых платьев, которое носила, будучи моложе. Платье висело на Маргарите мешком, еще больше подчеркивая ее истощенность. А так как с началом войны карточки ввели не только на продукты, но и на одежду, то купить ее можно было только по специальным купонам. Но Марта пообещала отнести несколько своих старых платьев портнихе, перешить их по размеру и, возможно, изменить фасон. Более модная одежда скорее вылечит ее, утверждала она. Или, как вариант, предложила сходить на специальный аукцион, организованный местными отделением партии НСДАП и ее подразделением по делам евреев Юдин Реферати. Там достаточно дешево продавалась приличная одежда, конфискованную у врагов Рейха. Константин строжайше запретил ей это делать и согласился на перешив одежды, пообещав в дальнейшем выделить средства на ее покупку в специальном магазине для офицеров СС и их семей. Все это она рассказала ему между делом, собираясь провернуть еще одно важное дело, пока он здесь. Поэтому пока Константин приводил себя в порядок с дороги, Марта заставила Густав Ланге отвести ее службу доверительного управления имуществом, Вервалтунг вон Йоддищем Вермген, организацией, которая была ответственна за управление конфискованной еврейской собственностью, и чтобы там раздобыть небольшую кровать для гости. Как только Марта Шмидт уехала, Константин несколько раз подходил к двери в ее комнату, но уходил, потом снова возвращался, прислушивался, наконец не выдержал, спустился из своего кабинета в комнату Марты Шмидт, где находилась Маргарита, чтобы хотя бы, как он думал, посмотреть на нее. Комната Марты Шмидт была небольшой и аскетичной. Узкая кровать с выцветшим одеялом, комод с потрескавшейся эмалью, на стене икона и фотография мужчины в форме царской армии. Воздух пропитался запахом ромашкового отвара и воска. Похоже, Марта пыталась лечить раны тем, что имела. Маргарита лежала на спине, руки вдоль тела, будто прикованные. Солнечный свет, полосами пробивавшийся сквозь щели в тяжелых шторах, подсвечивал ее худое тело, подчеркивая ребра, выпирающие, как у голодающей птицы. Синяки на бедрах, ссадины на запястьях, шрамы от ударов плетью, каждый след кричал о пытках громче, чем она сама. Лебедев замер на пороге, задохнувшись от вида. Но дверь скрипнула, Маргарита вздрогнула, подняла голову и увидела мундир с рунами СС. Ее глаза расширились, дыхание участилось, пальцы судорожно впились в край одеяла. Она поднялась, словно марионетка на нитях, и начала расстегивать платье дрожащими руками. Пуговицы отскакивали, ткань скользила с плеч, падая на пол беззвучно, как опадающие лепестки мертвого цветка. Константин растерялся, он беспомощно стоял, не успев ее остановить. Он никогда не видел ее такой измученной и потерянной. «Нет, Маргарита, остановись!» Хрипло вырвалась у Лебедева, но она уже стояла перед ним обнаженная. Ее кожа, бледная и прозрачная, мерцала в полумраке, а ребра поднимались частыми, мелкими рывками. Синяк в форме сапога расцвел на животе, фиолетовый и зловещий. «Биттес члак мичничт», – прошептала она, съеживаясь и прикрывая грудь руками. Голос звучал, как треск тонкого льда, будто еще одно слово, и он рассыплется на осколки. Лебедев почувствовал, как что-то рвется внутри него. Слезы хлынули прежде, чем он успел сглотнуть ком в горле, а сердце колотилось так, что казалось, вот-вот разорвет ребра, грудную клетку, вырвется наружу и упадет к ее ногам, окровавленное и бесполезное. Он рванулся вперед, подхватил платье с пола, обернул в него Маргариту, как в бинты. Ткань была холодной, пропитанной запахом пыли и страха, ее тело было настолько измучено, что не могло даже согреть ткань. «Я не ударю. Никогда». Его пальцы дрожали, удерживая платье, которое норовило снова упасть. «Ты в безопасности. Понимаешь? Безопасности». Она не отвечала. Ее стеклянный взгляд уставился куда-то за его спину, в прошлое, где эсэсовцы смеялись, а ее крики тонули в стенах барака. Лебедев прижал ее к себе, игнорируя то, как она окаменела в его объятиях. Ему казалось, что ее волосы пахли дымом и болью. «Прости, это все я», — сказал он по-русски. «Прости, это я». Сколько он стоял и вот так держал ее, Лебедев не знал. Маргарита сначала никак не реагировала, но через несколько секунд она посмотрела на него. Где-то в глубине ее глаз вспыхнул слабый, едва тлевший огонек осмысленного сознания. «Маргарита, это я, посмотри внимательно на меня. Видишь, я немного изменился, но если ты присмотришься, то увидишь, что это я». Он бережно обхватил ладонями ее лицо. Девушка вздрогнула и задрожала, лицо исказило гримаса страха. «Прости, прости». Он убрал руки. «Просто посмотри на меня, это я, Костя, твой Индиана Джонс. Помнишь, ты меня так называла всегда? Помнишь наше любимое кафе Ника Петтис Сириецав, где мы с тобой ели самые вкусные пораженные в Москве? Помнишь, как мы жили у твоей бабушки в Алуште? Она была такая смешная, ругалась на нас матом. У меня тогда обгорело лицо на солнце, а под очками кожа осталась белой, и ты смеялась надо мной и звала Зара. А еще, Маргарита...» Услышав родную речь, смотрела на него нахмурившись, словно пыталась что-то вспомнить, губы с засохшими кровяными ранами дрожали. «Посмотри внимательно», — умолял Константин, — «я немного изменился, но если ты внимательно посмотришь, то увидишь меня». «Кто вы?» — спросила она, заикаясь. «Я твой Костя, посмотри, посмотри внимательно. Помнишь, как мы с тобой были в архиве и начался пожар? Я вытолкнул тебя через стену пламени в дверной проем, а сам остался, и вот мы оказались здесь». Маргарита оттолкнула его, и зажав ладонью рот, попятилась. Он сделал шаг к ней. Девушка закричала и начала биться в истерике. Лебедев бросился к ней и, схватив, прижал к себе. «Марго, это я». Он бросился к ней, хватая за плечи, но она выкрутилась силой, которой не могло быть в ее хрупком теле. Ее кулак ударил его в грудь, потом в шею, слепо, отчаянно, будто он был не человеком, а огнем, лапами чудовища, тенью с эсэсовским жетоном. «Битте, битте, ич вилл унич дзур цека». Она билась в его руках, слезы брызгали на его мундир, оставляя темные пятна. Ее тело сотрясалось в состоянии аффекта от болезненных судорог. Константин сильнее прижал ее к себе. все пройдет, верь мне, я вытащу нас отсюда», — повторял он одну и ту же фразу, целуя ее волосы. Он повторял это как мантру, даже когда ее крики стихли, превратившись в прерывистые всхлипы. Ее пальцы вцепились в его спину, словно боясь, что он исчезнет, если разожмут хватку. Маргариту колотило довольно долго. Лебедев опасался, что приедет Марта Шмидт и застанет эту сцену. Но пронесло. Девушка затихла в его объятиях, и то, что она еще жива, говорили лишь ее вздохи, похожие на жалобные всхлипы. «Ты даже представить себе не можешь, что я видела», — наконец прошептала она. «Я знаю», — ответил Лебедев, не выпуская ее из своих рук. «Нет, ты не можешь знать. Я жила в бараке, где человек низведет до такого состояния, что любой червь в куске грязи живет лучше в тысячи раз. Да, хуже червя, который хотя бы не знает, что его раздавит сапогом. Человек, он становится хуже крысы, хуже личинки в гниющем мясе. Там, в том бараке, нас стирали в пыль, день за днем, с утра до ночи. Там жизнь человека обесценена настолько, что лучше лишиться разума, чтобы не видеть себя и не чувствовать себя. Я знаю, прости». Ее взгляд скользнул куда-то за пределы реальности, словно глаза, широко раскрытые, отражали не комнату с обоями в цветочек, а длинный барак с протекающей крышей. «Нет, ты не знаешь». Она резко встала, задев опрокинутую чашку с небольшой прикроватной тумбочки. Фарфор разбился с мелодичным звоном, но Маргарита даже не вздрогнула. «Ты хочешь, чтобы я вспомнила себя?» Горькая усмешка исказила ее губы. «Я помню, как девочка из соседнего блока отгрызла себе вены, лишь бы не идти в медицинский кабинет. Как старик лизал ржавые гвозди, надеясь умереть от столбняка». Она схватила Лебедева за рукав, тряся так, что пуговицы СС зазвенели. «А ты знаешь, что происходит, когда человек перестает бояться смерти, он начинает бояться себя. Слезы текли по ее лицу, но голос звучал сухо, будто пепел. Я молилась, чтобы сойти с ума, убежать в туман, где нет ни имени, ни тела, где нельзя чувствовать, как твоя душа гниет заживо. Она упала на колени, обхватив голову руками. Ее спину сотрясали рыдания без звука. Концлагерь научил ее плакать молча. Лебедев молча смотрел на нее. Она через некоторое время подняла к нему лицо. «Почему ты это сделал? В этом нет моей вины. Я не знаю, что произошло, какая сила нас сюда отправила». Она продолжала пристально смотреть на него. «Раньше я боялась умереть, но сейчас у меня нет страха, потому что есть вещи намного, намного страшнее смерти». Лебедев потянулся и поцеловал ее волосы. Девушка рефлексивно дернулась, как от боли. «Не делай так больше. Не надо делать этого, не трогай меня». Она отползла от него. «Хорошо, хорошо. Через 2 или 3 дня я увезу тебя отсюда в одно спокойное место, там тебе будет хорошо». Он увидел, как по ее телу волной прошло напряжение мышц, закончившейся легкой дрожью. «Нет, не бойся, это дом в сельской местности. Поверь, там тихо и спокойно, никого в округе на пару километров. Марта будет тебе помогать. А ты, я должен разобраться с тем, как мы с тобой попали сюда». Наступило долгое молчание. «Мы правда в прошлом?» – наконец спросила она. «К сожалению, да. Мы каким-то непостижимым образом попали в нацистскую Германию в самое начало войны. Помнишь, мы нашли наконечник копья в архиве? Я думаю, что это какой-то ключ между эпохами. Мы в самом ужасном прошлом. Мне все равно, ключ это или еще что-то. Моя жизнь уже никогда не будет прежней, даже если мы вернемся. Так же, как и моя. Но поверь, мы с тобой сейчас можем оказаться в большой опасности, и во что бы то ни стало, я должен найти этот проклятый наконечник Гугнир. А что будет, если это не сработает? Мы сбежим с тобой сначала в Южную Америку, а потом в США. Мы будем жить. А в Россию, Маргарита, мы сразу отправимся в лагеря НКВД. Они не лучше, чем мы, не в том времени, чтобы найти безопасное место на родине. Тело Маргариты снова напряглось, как камень. «Прости, что говорю тебе страшные вещи. Ты расскажешь мне, что с тобой произошло? Ну, когда я вытолкнул тебя сквозь огонь, в дверной проем». Девушка долго молчала, а Константин терпеливо ждал, не смея нарушить тишину. «Разве теперь это важно?» Наконец сказала она, «я не хочу вспоминать тот момент». Страх, надрывный кашель, слезы вперемешку с сажей жгли нестерпимо глаза. Я задыхалась от нехватки воздуха и запаха горелых волос. Вокруг стоял грохот. Меня подхватили за руки и вытащили из какого-то горящего дома, где я лежала на пороге, корчась от удушающих спазмов легких. Мне дали воды, но меня вырвало. Потом я пила и не могла остановиться. Но, как только я начала говорить, люди, которые дали воду, меня сразу отправили в полицию. Там допрашивали, но я не могла понять, что происходит. Я кричала им, чтобы они прекратили свой жестокий розыгрыш или что там еще, но меня начали избивать. Она снова замолчала, а потом тихо сказала: «Я не хочу об этом говорить, может быть, позже когда-нибудь». Снаружи раздался звук подъезжающей машины. Маргарита задрожала. «Не бойся, это Марта приехала», — сказал Константин. «Мне жаль, но нам придется какое-то время играть каждый свою роль. Я офицер СС, ты заключенная еврейская прорицательница, которая может быть полезна нацистам. Главное, что ты сейчас в полной безопасности, запомни, в полной безопасности, и я сделаю все, чтобы так было дальше». «Хорошо, я буду стараться», — она медленно встала. «Дай мне слово, поклянись, что ты меня больше никогда не оставишь». Лебедев сделал шаг, желая обнять ее, но девушка подняла руки, словно защищаясь. «Нет, нет, не надо этого делать, пойми, я не могу». «Да, я понимаю», — сказал Лебедев, — «я клянусь тебе, что бы ни произошло, я тебя не оставлю. Ты не вернешься в Потерпи пару дней, и ты уедешь отсюда». Он вышел. «Франтишек, Марта приехала», — довольная и радостно прощебетала. «Так все удачно сложилось. Небольшая, замечательная кровать для нашей гости. Сейчас ее доставит сюда парочка дюжих грузчиков». «Как она?» «Все нормально», — ответил Лебедев. «Приходит в себя, но сколько это займет времени, я не знаю. Я решил отвезти ее в Тюрингию, в дом моих родителей, где ей будет намного спокойней. Может быть, пригласить хорошего врача? Франтишек, помнишь того доктора Рюдина, Ты говорил, что он лучший мозгоправ во всей Германии. Ей надо помощь. Ах так, довести бедняжку. У него есть лекарство. Марта, какой нахуй Рюдин? Это безжалостная сволочь, как и какой-нибудь другой нацистский доктор Хирт, сделает из нее пособие для нацистских студентов в университете, а потом, когда из нее выжмут всю жизнь, останки сожгут в крематории или закопают в безымянной яме с негашенной известью. Или нет, ее тело выварит в кипящем растворе, чтобы из костей сделать пособие по анатомии. Вот что сделают с ней. Наступила звенящая тишина. Константин Лебедев увидел, как Марта Шмидт вытаращила глаза и, сжав свой пухлый кулачок, прикусила его мелкими ровными зубами. До него вдруг дошло, что все это он сказал ей по-русски. У него буквально подкосились от слабости ноги. Глава 16. Но действовать необходимо быстро и убедительно, чтобы минимизировать подозрения. Он стал лихорадочно перебирать в уме все возможные стратегии выхода из опасной ситуации, но к его великому изумлению, на помощь пришла сама Марта Шмидт. «Франтишек», она всплеснула руками, «удивительно, ты говоришь без акцента, я думала, ты все забыл, и никогда не порадуешь свою кормилицу». Лебедев прекратил размышлять над поиском решения и сам удивленно уставился на нее. Несколько секунд он просто не знал, что сказать, а потом решил, что самым наилучшим выходом сейчас будет это простой вероломный блеф. «Почему ты решила, что я забыл? Просто ты сама со мной давно не говорила по-русски, но ты никогда не любил мой родной язык. Я все твое детство учила тебя ему. Я так хотела, чтобы твоим вторым, близким тебе, языком был именно язык твоей кормилицы. Ты так любил сказки. Охуеть и не встать. Как же хорошо, что ты ему меня обучала. Моя ты, Арина Родионовна, что даже мои маты тебе в радость. Иначе сейчас бы я уже ехал в гестапо», — подумал он, выдыхая, про себя, все еще не веря в счастливое развитие ситуации. И тут ему пришла в голову совершенно иная мысль. Франц Тулли отправился в Тибет через СССР, но нигде в дневнике он не говорил о переводчиках или о том, что сам способен говорить на русском. Наоборот, будучи в Москве, он совершенно спокойно разгуливал по улицам в одиночку. Ни одной записи о языковых трудностях в дневнике, ни одного упоминания. «Как же я упустил этот момент, или мой немецкий прототип прокололся», — мельком подумал Константин. Он еще раз подумал о некой недосказанности, присутствующей в дневнике Франца Тулли. «Твоя речь очень чистая, без акцента, вот только слова, эти грязные ругательства. Я никогда тебя не учила им», — сказала она, глядя на Константина, и иронично улыбаясь, — «как это неприлично. У меня была возможность хорошо попрактиковаться и узнать новые слова, споря с пьяными большевистскими комиссарами, когда проезжал через Советскую Россию», — парировал он, обнимая ее, — «а контузия не только отшибла часть памяти, но и чудесным образом хорошенько подправила произношение. Такое объяснение тебя устраивает?» Она счастливо засмеялась в ответ и погрозила ему указательным пальцем. «Да ты говоришь чище московского метрдотеля. Как же так? Я думала, все забыл, мой соколик». Для Лебедева этот прокол стал хорошим уроком, который преподал ему очень важное правило: надо всегда быть начеку, надо всегда себя контролировать. Судьба счастливо разрулила на первый раз опасную ситуацию, но в следующая такая оговорка или ошибка приведет к весьма печальным результатам. Лебедева поджимали сроки, он в скором времени должен отправиться на восток, в Советскую Россию, чтобы заняться изучением склепа ганзейского купца и хоть как-то, для себя, внести ясность в свое фантастическое перемещение. Он дал Густаву Ланге отдохнуть двое суток и повидаться с семьей. Марта занялась одеждой для Маргариты, а он сам начал готовиться к поездке на Восточный фронт. А это, как оказалось, не совсем простое занятие. Страна вела войну, и поездка в оккупированную зону, где шли жестокие бои, требовала основательной подготовки. Утром он отправился на Пюклерштрассе 14, где лично Вольфрам Зиверс, во главе административного аппарата Анинербе, занялись подготовкой целого ряда документов, чтобы отправить своего сотрудника в район боевых действий. Первым он издал приказ о предстоящей миссии. Так как Лужский район находится на оккупированной территории под контролем немецкой армии Вермахта, любое появление специалистов из Берлина должно быть четко согласовано с верховным командованием на уровне оберкомандования Вермахта ОКФ. А так как его миссия была санкционирована Гиммлером, то уже в течение дня курьер из военного ведомства доставил официальный приказ и мандат от штаба Вермахта, подтверждающие его полномочия работать в зоне боевых действий. Еще до этого Зиверс написал официальное письмо из Анинербе, в котором Франц Туле, как ученый организации, он был обеспечен распоряжением от руководства Анинерби за подписью его руководителя, Вольфрама Зиверса. В документе обосновывалась большая ценность этой миссии, ее связь с исследованиями о германском прошлом, а также подчеркивалась ее культурная и научная значимость. Детали его поездки не раскрывались и оставались засекреченными. Беспрепятственное перемещение через линию фронта и передвижение по зоне боевых действий или на оккупированных территориях Константину Лебедеву обеспечивал специальный пропуск в зону оккупации Пассерщин, выданный от армейских властей. В пару к нему он получил специальное удостоверение Сандераусвейс, указывающее на его высокий статус и право находиться там на важной миссии. Он также получил военную аккредитацию, как представитель тылового отдела СС и представитель культурно-исторической миссии Рейха. Военная аккредитация – важная вещь, которая позволит ему сотрудничать с различными военными структурами, в том числе с командованием тех частей, которые контролируют Лужский район. К ней еще прилагалось сопроводительное письмо для взаимодействия с вермахтом и местной администрацией. Поскольку на оккупированных территориях общение, неважно, это контакт между гражданскими специалистами, пусть даже представляющими нацистские организации или офицерами СС, с оккупационной администрацией было строго регламентировано, ему понадобился важный документ, предписывающий военным и чиновникам оказывать ему полное содействие. Особенно, такое сопровождение предписывалось обеспечивать представителям СС и военно-исторических отделов. Особый и не менее важный документ, дающий разрешение на проведение археологических работ, прислали из штаба Рейхсфюрера. Потому что он как представитель Анинерби и СС собирался не просто искать какой-то склеп, но и проводить раскопки. В каком объеме неизвестно, но для этого могли потребоваться техника, рабочая сила, охрана. Поэтому он получил еще один документ, предписывающий местным войскам, администрации или гражданским лицам, в том числе сотрудничавшим с немцами, оказывать помощь в поисках, предоставлять транспорт, рабочую силу. Этот документ был подписан представителями Анинерби и СС, завизирован лично Генрихом Гиммлером. Из Рейхсканцелярии прислали три важных документа. 1. Обновленное удостоверение личности Кинкарти. Достаточно стандартное удостоверение личности, выданное Рейхом, которое подтверждало его личность и принадлежность к организации Анинерби и отражающее статус в структуре СС. 2. Военный пропуск на транспорт. Любое перемещение по оккупированным территориям строго контролировалось, особенно в зоне фронта. Поэтому ему были нужны транспортные документы, разрешение на пользование любыми транспортными средствами, включая армейские или захваченные у противника. 3. Документ о сохранении культурных ценностей Кунстшутц. Так как миссия была связана с поиском археологических или исторических артефактов, имеющих особую ценность для Рейха, он получил бумагу от службы сохранения культурных ценностей Кунстшутц, подконтрольной нацистской партии. Это значимость его работы для оккупационных властей. К этому документу прилагалось особое приложение, разрешение на конфискацию ресурсов. Если ему понадобится рабочая сила, инструменты, транспорт или продовольствие, то на основе выданного разрешения он свободно мог использовать местные ресурсы в рамках его миссии. Другими словами, мог войти в любой двор русской деревни и забрать все, что ему нужно, и даже угрожая оружием заставить людей выполнять любую работу, невзирая на сложность, тяжесть и возраст рабочей силы. В административном отделе Анинерби для Лебедева подготовили специальную карту с указанием цели миссии, отмеченными координатами предполагаемого места поисков, чтобы оправдать его пребывание на данной территории. Ее сделали на случай встречи с военными или представителями лояльных нацистам местных властей. К карте прилагались контакты местной администрации и ведомств. Это целый пакет документов для взаимодействия и писем рекомендаций для формирования из местных вспомогательных органов правления, куда входила полиция, так называемые полицаи, и другие гражданские органы управления. Таким образом, совокупность всех собранных документов давала Константину Лебедеву не просто возможность свободно действовать в зоне Восточного фронта, сотрудничать с военными и оккупационными властями, легально осуществлять запланированную археологическую миссию, но наделяла его самыми серьезными полномочиями решать любой вопрос, который только может возникнуть на его пути. Лебедев мог только удивляться немецкой педантичности, видя, как из него делают не просто представителя Анинерби, а человеком, с которым будут считаться фельдмаршалы и генералы вермахта. В довершении Вольфрам Зиверс сказал: «Франц, район Луги довольно опасное место. Там действуют советские диверсионные группы и партизаны. Они хоть активно, но весьма неэффективно, препятствуют передвижению наших войск и любых их представителей вермахта. Но в любом случае, будьте осторожны. Я связался с фельдмаршалом Вильгельмом фон Лейбом, командующим группой армии Севера, и попросил его оказать содействие в организации вашей миссии. Он в свою очередь дал приказ генерал-полковнику Георгу фон Тюхлеру, командующему 18-краткой армией, которая разбила Лужский оборонительный рубеж Советов и контролирует, собственно говоря, сам Лужский район, предоставить вам взвод охраны СС. Я возьму с собой своего водителя Густава Ланге. Он старый и проверенный член партии, бывший боксер, имеет награды, хороший стрелок». «Да», — улыбнулся Зиверс, — «я его сам лично подобрал для вас, а уже в Пскове получите в свое распоряжение взвод солдат СС». Константин Лебедев взял из своего кабинета снаряжение для археологических работ в условиях военного времени. Оно было аккуратно сложено и упаковано еще настоящим Францем Туле. В небольшом чемодане находились чистый полевой дневник и коробка с канцелярскими принадлежностями для ведения записей, два фотоаппарата, один известный всему миру Лица 3 и второй Ролифликс. В герметичной жестяной коробке выстроился бочонками приличный запас пленки. В отдельном свертке лежали измерительные инструменты, рулетка, линейки, угломер, компасы, чистые топографические карты местности, большая лупа для детального осмотра находок, кисти разных размеров для их расчистки. К чемодану с помощью ремней была прикреплена небольшая саперная лопатка и сверток упаковочного материала для находок. Из ящика в столе он достал пистолет Вальтхер П-38 в кобуре и несколько снаряженных магазинов. В рюкзаке армейского образца лежала полевая форма «Вихрмач», зимний вариант, военный бинокль, компас армейского образца, пустая фляжка для воды, полевая сумка в виде планшета для документов, походный набор для бритья, смена носков и смена белья, свернутая плащ-палатка, котелок и походные столовые приборы, карманный фонарь, спички в водонепроницаемой упаковке, индивидуальная аптечка. Отдельно стоял газбак с противогазом и прочими вещами в нем. Стандартное требование для всех военных. Документы, пропуска, письма и удостоверения он сразу сложил в сумку планшет. Все снаряжение поместилось в два стандартных военных рюкзака и офицерский кожаный чемодан. «Вроде бы все», — подумал Лебедев, окидывая взглядом свои вещи. Честно говоря, его одолевал сильный трепет и волнение перед командировкой. Он отправлялся не куда-нибудь, а на фронт, где его родина вела тяжелую войну с беспощадным захватчиком, и он будет находиться на стороне этого коварного врага. Лебедев несколько раз помышлял о том, чтобы каким-то образом войти в контакт с советскими войсками и дальше выйти на разведку, чтобы наладить устойчивый контакт. Но каждый раз откладывал мысли об этом на потом. Сейчас стояла самая насущная задача — отвести и максимально обезопасить Маргариту. За два дня, что она жила в его доме, девушка заметно стала выглядеть лучше. Молодой организм, хорошее питание, спокойная, дружелюбная атмосфера сделали свое дело. Кожа, которая была бледной, с нездоровым серо-землистым оттенком, стала приобретать живые румяные тона, темные круги под глазами уменьшились, а пересохшие с полопавшиеся болячками губы подживали. Ее движения стали менее напряженными, и только ночью она еще продолжала вскакивать, забиваться в угол и стонать. Марта Шмидт сдержала свое обещание, перешила несколько платьев, где-то раздобыла две пары обуви и даже принесла что-то подобие костюма для занятий спортом. Утром следующего дня после раннего завтрака, загрузив вещи Марты Шмидт, небольшой старый чемодан с вещами Маргариты, которые собрала заботливая домоправительница, и усадив женщин на заднее сиденье, они выехали в сторону Тюринги. Как и во время поездки в Вивельсбург, они сделали несколько остановок в пути для отдыха, ночлега и заправки автомобиля. Бензин, с началом войны для простых граждан, отпускался по нормированным талонам, и даже такой тотальный контроль за топливом не решал проблему его дефицита, а так как Лебедев был офицером СС, входившим в личный штаб Рейхсфюрера, для него это не являлось проблемой. На заправках компании Deutsche Benzolverband он получал топливо без ограничений по специальным военным нарядам согласно установленным нормам расхода. Лебедев заметил, что обычно на станции работали 2-3 сотрудника, они заливали бензин, используя для заправки механические топливораздаточные колонки с ручным приводом. Один из рабочих держал заправочный пистолет, вставив в бак автомобиля, а другой с помощью рычага приводил в действие поршневой насос и следил за количеством отпущенного топлива, которое отображалось на механическом счетчике. «Мда, а в мое время у вас, ребята, отвалились бы руки после первой же смены», — подумал он, глядя, как один из заправщиков крутил механический привод. Дорога, ведущая к родовому поместью Туле, пропетляв между холмами Тюринги, наконец вышла на небольшую прямую, ведущую к дому. Массивные ворота со скрипом отворил, пропуская автомобиль на подъездную аллею. Высокий, сухопарый старик с военной выправкой, создавалось впечатление, что он все время здесь стоял, что-то наподобие каменного льва. Машина немного проехала и остановилась у дома. Стоял солнечный, но холодный день, характерный для начала ноября. Пассажиры, ежась от прохлады, вышли из автомобиля. Несмотря на глубокую осень, территория выглядела достаточно ухоженной, листья на аллее были тщательно убраны, розарий подготовлен к зиме, а виноградные лозы аккуратно подвязаны к шпалерам старой беседки. Явно это была заслуга старого управляющего Вальтера, который, по словам Марты Шмидт, всегда поддерживал образцовый порядок в поместье. Константин Лебедев поднял голову и внимательно осмотрел очертания родительского дома. Старый особняк, построенный еще в середине прошлого века, встретил его непривычной тишиной. Дом казался безжизненным и холодным. Окна первого этажа были закрыты тяжелыми ставнями, а на каменных ступенях крыльца лежало несколько свежеопавших листьев, которые Вальтер, наверное, еще не успел убрать за своим утренним обходом. За спиной у Лебедева раздался хруст щебенки. Это Вальтер шел от ворот широкими шагами, раскидывая ноги словно циркуль. Он подошел к Лебедеву и, пожав руку, обнял его. Константин заметил, что глаза старика увлажнились от слез. «Молодой хозяин, мальчик мой, вы наконец-то осчастливили старика. Ну что ж, похоже, Вальтер в какой-то момент заменил мне отца, так же как Марта стала кормилицей», — подумал он, глядя на своего управляющего, который стоял перед ним по-военному и, несмотря на свой возраст, сохранил безупречную осанку старого солдата. Но больше всех он, похоже, был рад Марте. Он залихватски подкрутил седые усы, немного сгорбился и как-то забавно проковылял к ней, раскинув в стороны мощные, как ветви кряжистого дуба, руки. «Ах, ты мой сладкий яблочный штрудель с корицей», — забавно проворковал он, и, сладко щурясь, достаточно крепко приобнял женщину, прижимая к себе. Та раскраснелась от смущения и, смеясь, отстранилась от него. «Ну, полно тебе, старый кобель, никакого стыда перед молодым хозяином и его гостьей». Вальтер пожал руку Густаву и увидел Маргариту, скромно стоявшую у автомобиля. «Фройлин, добро пожаловать», — поклонился он ей и представился, — Вальтер. Видя, что она немного подрагивает, всплеснул руками. «Ах, я старый безмозглый сом, застудил такую красотку. Простите, хозяин, пойдемте, пойдемте скорее в дом». Переступив порог, они оказались в просторном холле, где царила легкая прохлада, словно впитавшаяся в стены за долгие годы. Воздух физически прозрачный напоен тишиной, а легкий сквозняк шелестел шторами, будто перешептывался со скудными солнечными лучами. Плотные портьеры отливали глубоким бархатом. Вальтер ловко раскинул их в стороны, запуская, и они расступились, впуская внутрь не просто свет, а живое сияние, которое струилось по паркету, окутывая резные перила лестницы, и застыло в воздухе танцующей пылью. Здесь все дышало упорядоченностью. Ни пятнышка на зеркале в золоченой раме, ни соринки на массивном дубовом комоде, чей лаковый блеск вторил мерцанию хрустальной люстры. «Да если бы я знал, то с утра протопил печь и камин в гостиной», — запричитал старик. «Ну ничего, сейчас старый Вальтер все сделает, моргнуть не успеете. Я же не знал, я был на заднем дворе и слышу, машина едет, а так, как тут на всю округу таких машин ни единой нет, то сразу смекнул, молодой хозяин едет». «Ох уж и хватит тебе болтать», — засмеялась Марта Шмидт. «Давай растапливай печь и разожги камин. Водителя устрой в гостевом доме, а я пока приготовлю комнаты для Франтишка и его гости. К ужину принеси гуся, картофель, масло, молоко, лук, яблоки на пирог. Бегу, бегу, мой сладкий яблочный штрудель», — засуетился Вальтер. Лебедев поднялся на второй этаж и прошел в отцовский кабинет. Если бы он бывал здесь раньше, то, наверное, мог бы сказать, здесь все осталось как прежде. Массивный письменный стол красного дерева, книжные шкафы до потолка, старинные часы на каминной полке. На краю стола, на специальной подставке, лежали старые очки и раскрытая книга, словно кто-то только что вышел и вот-вот вернется. В темном углу притаился большой старый сейф. Лебедев подошел к нему. Солидный, с гладкой полированной поверхностью, на латунном шильдике выбито название фирмы «Хаусер». На передней панели красивый поворотный диск шифрования. «И как тебя открыть?» – спросил про себя Лебедев и сам себе ответил. «Нужно знать правильную комбинацию чисел, дружок». Часть стены занимали фотографии. Солидный мужчина с очень миловидной женщиной, маленький мальчик, тут же этот мальчик на руках молодой Марты Шмидт, еще какие-то фото. Лебедев потратил много времени, внимательно рассматривая все их. Также на стене висела небольшая карта поместья. Честно говоря, землевладение у него небольшое, вместе с домом он унаследовал несколько гектаров земли, небольшую конюшню на краю, охотничий домик в лесу и часть леса с примыкающим к нему озером. Вполне неплохо, усмехнулся он про себя. Главное, что он почувствовал, находясь в доме, это спокойствие, которое так нужно Маргарите. Он не сомневался, что в его отсутствии старый Вальтер и Марта Шмидт создадут все условия для ее восстановления. «Ну а дальше будет видно», — сказал он и вышел из комнаты. Марта уже вовсю хлопотала на кухне, успев до этого подготовить две комнаты. Одну для Константина Лебедева и вторую для Маргариты. Вальтер вовсю растопил печь, и благодатное тепло по конвекционным каналам в каменных стенах распространилось по всему дому. В гостиной пылал камин, рядом стояло пару кресел. В одном сидела Маргарита, укутавшись в шерстяной плед, и смотрела на огонь. «Как же здесь хорошо», – прошептала она, завидев его. Лебедев впервые за все время увидел на ее лице некое подобие улыбки. Он сел рядом. «Да хорошо», – неопределенно ответил он. «Когда ты уедешь?» «Завтра вечером». «Так быстро ты можешь остаться хотя бы на еще один день?» «Я не могу. Я должен как можно быстрее отправиться на Восточный фронт. Надеюсь, что пробуду там недолго и, все выяснив, вернусь к тебе как можно быстрее».